Вступление на путь еще не означает совершенство, но борьбу за него. Суда нет, есть наблюдение за тем, насколько она протекает успешно, чтобы помогать в момент нужды. Ценится в людях при этом работа на пользу эволюции. Недостатки – не препятствия при вступлении на путь. Нужно неукротимое устремление и желание себя преодолеть. Себя в себе.